связи с 68-летием основания Корейской Народно-Демократической Республики. 8 сентября к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде возложили корзины цветов сотрудники представительств Всемирной продовольственной программы, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Фонда народонаселения ООН в нашей стране, а также супруга павшего героя Каиндер Ан Дунг Су Чун Иль Сим. До этого на возвышенности Мансуде были сотрудники представительств программы развития ООН и Всемирной организации здравоохранения в Пхеньяне.